Почему ты не мог? — Ну, — сказал Вильгельм, мучительно силясь втиснуть все свои резоны в несколько доходчивых слов. — Я не мог. — Не мог! Вдруг, удивив его грубостью, отец спросил. — У тебя с ней что, в постели не ладится? Тогда надо было перетерпеть. Со всеми случается. Нормальный человек с этим мирится, и все налаживается. А ты, видишь ли, не захотел, вот и расплачивайся теперь за свой идиотский романтизм. Ясно я излагаю свой взгляд на вещи. Куда уж ясней. Будто эхо со всех сторон повторяло этот взгляд на вещи Вильгельму, а он только голову наклонял туда-сюда, вслушивался, думал. Наконец он сказал, — это, видимо, медицинская точка зрения. Может, ты и прав. Я просто не мог жить с Маргарет. Хотел перетерпеть, но уж очень было не в моготу. Она так устроена, я иначе. Она не желала приспосабливаться ко мне. Значит, надо было мне приспособиться. А я не мог. — Ты уверен, что это не она тебе предложила уйти? — спросил доктор. — Ах, если бы! Мое положение было бы лучше. Нет, я сам. Я не хотел уходить, но просто не мог остаться. Кто-то должен был взять на себя инициативу. Я и взял, вот теперь расхлебываю. Заранее отметая все возражения сына, доктор сказал, — А почему тебя выгнали из Роджекс? — Меня не выгоняли, я же тебе рассказывал. Врешь. Ты сам не порвал бы с ними. Тебе позарез нужны были деньги. Наверное, попал в историю. Старик говорил с большим выражением и нажимом. Раз ты не можешь оставить эту тему и все время про это говоришь, скажи правду. Был какой-то скандал. Женщина? Вильгельм яростно оборонялся. Нет же, папа, никакая не женщина. Я тебе все рассказывал. Но так, может, мужчина? Скривился старик. Вильгельм, шокированный, смотрел на отца. Его охлестнула бледность, пересохли губы, он даже пожелтел слегка. — Ты, кажется, сам не знаешь, что говоришь, — ответил он, помолчав. — Зря ты даешь такую волю воображению. Живешь на Бродвее и думаешь, что понимаешь современную жизнь. Мог бы хоть чуть получше знать собственного сына. Ладно, не будем. Ну? Положим, Уилки, я не настаиваю. Ну, что-то, тем не менее, у тебя в Роксбери произошло. Ты туда не вернешься. Мелешь что-то насчет конкурирующей компании. Чушь! Чем-то ты подмочил свою репутацию. Но кое-какие девушки ждут, не дождутся, когда ты вернешься к ним, разве нет? Бывали у меня женщины во время разъездов, я не монах. Не то что одна какая-нибудь, ты уверен, что не запутался? Душу облегчить хотел, — думал Вильгельм. Вот и подвергаюсь допросу с пристрастием, только чтобы доказать, что я заслуживаю доброго слова. Отец явно считал его способным на любую гадость. — Есть в Роксбери одна женщина, с которой я сблизился. Мы полюбили друг друга и решили пожениться, но ей надоело ждать, пока я разведусь. Маргарет правильно вычислила. В довершении всего эта девушка католичка, и мне надо было идти объясняться к священнику. Даже такое признание не тронуло доктора Адлера, не нарушило его старческого равновесия.